17 августа. К 9 вечера штормило уже не на шутку. Сильный ветер гнал мощные волны, обрушивающиеся на восточный берег Кейп-Кода. «Этот Норд-Ост не просто ветерок», — подумала Мэнли, закрывая окно в библиотеке. Ей стало не по себе, и она попыталась успокоить себя тем, что муж скоро будет дома. Аэропорты Кейпа закрыты, поэтому Адам взял на прокат машину, чтобы уехать из Бостона. Дома полно еды, и свечами она запаслась на случай, если отключат электричество. Хотя, если ее опасения оправдаются, страшновато в этом доме будет именно при свечах. Мэнли включила радио, нашла Чатэм. Передавали мелодии 40-х годов. Она удивленно приподняла брови, когда оркестр Бенни Гудмана заиграл начало «Помни». «Очень подходящая песня, когда ты живешь в Ремембе-хаусе», — мелькнула у нее в голове. Примечание. «Ремембе-хаус, дом, помни». Конец примечания. Отбросив соблазн поискать что-нибудь еще, она взяла нож-пилу и стала резать помидоры для салата. Когда Адам звонил, он пожаловался, что не успел поесть. «Но ты не помнишь», — заливался певец. Опять стал слышен необычный звук, который появлялся при сильном ветре. Расположенный высоко на крутом берегу над бурлящей водой, дом становился подобием органа под порывами ураганного ветра, и щемящий звук, который он издавал, напоминал голос, зовущий издалека: «Ремембе! Ремембе!» Говорили, что своим именем дом обязан этой особенности. Мэнли поежилась, доставая сельдерей. «Скоро здесь будет Адам», — напомнила она себе. «Пока он будет пить свой стакан вина, она испечет пиццу». Неожиданно что-то громко стукнуло. «Что это? Открылась дверь? Или окно? Что случилось?» Она выключила радио. «Ребенок! Плачет? Плачет ли это или просто похожий звук?» Мэнли подбежала к столу, схватила монитор и приложила к уху. Звук затрудненного дыхания и тишина. Ребенок задыхается. Она бросилась из кухни через прихожую к лестнице. Изящное веерообразное окно над входной дверью отбрасывало серые и красноватые тени на широкие половицы. Едва касаясь ступеней, Мэнли взлетела на второй этаж, пробежала по коридору. Через секунду она была у двери в детскую. Из кроватки не доносилось ни звука. «Ханна! Ханна!» — позвала она. Ханна лежала на животе, с вытянутыми ручками. Ее тельце было неподвижным. В панике Мэнли наклонилась, переворачивая и поднимая ребенка. Ее глаза расширились от ужаса. Фарфоровая голова старинной куклы лежала на ее руке. Раскрашенное лицо уставилось на нее. Мэнли пыталась закричать, но онемевшие губы не слушались. И тогда голос за спиной прошептал: «Мне жаль, Мэнли. Все кончено».